Глава 14. Странные заигрывания лучших друзей, невольной свидетельницей которых я стала утром, никак не идут у меня из головы. Я все прокручиваю и прокручиваю сценку их общения в памяти, пытаясь понять, что же именно я видела. Дружеский трёп, невинный флирт или, может быть, что-то куда более серьезное. Из-за загруженности собственными размышлениями я почти не слушаю и совсем не участвую в светской беседе одноклассниц, которая разворачивается за большим обеденным столом. «Видели Канарейкину из 11-го Б? Ну и жирная она стала. Разнесло так разнесло. Ей бы не на пончики, а на физкультуру налегать. Но Ковалевская что? Так и встречается с тем студентом. Кольцо подарил? Да ладно. Она фотки в инсту выкладывала? Дай посмотреть». Здесь и далее запрещенная в РФ соцсеть. Девчонки увлеченно сплетничают, а я без особой охоты ковыряюсь вилкой в жидком картофельном пюре, которое по консистенции больше напоминает напиток, чем пищу. «Вася, а ты не знаешь, Соколов на осеннем балу диджеить будет?» Внимание присутствующих обращается ко мне. «Не знаю», — пожимаю плечами. «Возможно». В последнее время на школьных мероприятиях Тёма часто примеряет на себя роль звукача, но вот его участие в грядущем празднике осени мы не обсуждали. «Будет, будет», — неожиданно вклинивается Грановская. Его завуч по воспиталке еще на той неделе попросила. Даже от дежурства до конца года обещала отмазать, представляете? Медленно поворачиваюсь к весело щебечущей Лерке и вонзаюсь в нее ошалелым взглядом. Откуда она, черт подери, это знает? С каких пор ее осведомленность делами Соколова стала лучше моей? Ведь это я, связующее звено в их отношениях, а не наоборот. «Лер, можно тебя на минутку?» Выпаливаю я, вскакивая на ноги. Табуретка за спиной с противным скрежетом металла по плитке отодвигается назад, а любопытные взгляды одноклассниц приклеиваются к моему лицу, которое вовсю наливается пунцовой краской негодования. «Что, сейчас?» — моргает Грановская, только что откусившая здоровенный кусок маковой булки. «Да, сейчас. Пошли живее». Хватаю подругу за локоть и чуть ли не силой оттаскиваю ее в сторону, подальше от посторонних ушей. «Колись, что у тебя с Соколовым?» — не ходя вокруг да около, спрашиваю я. «В смысле?» Приложив усилие, она проталкивает по пищеводу булку и округляет глаза. «В прямом. Я видела, как вы с утра миловались. А теперь оказывается, что ты еще и в курсе всех его планов. Почему так, Лер? Вы же раньше друг друга еле терпели». «Подожди, подожди. Ты что, думаешь, мы с Соколовым мутим?» «Есть такое подозрение». На несколько мгновений Лерка замирает, буравя меня неверящим взглядом, а потом вдруг хватается за живот и начинает ржать, как степная кобылица. «Ой, Солнцева, ой, не могу. Шерлок из тебя, прямо скажем, отстойный». «То есть между вами ничего нет?» — уточняю я. И при этом чувствую странное облегчение, будто железные тиски, сдавливающие мое сердце, наконец разжались. «Конечно нет. Это же Соколов. Я его с первого класса знаю. Он как надоедливый брат, которого вроде любишь, но при этом время от времени хочешь придушить. Просто вы сегодня так общались. На секунду мне почудилось, что между вами искрит». «Слушай, мы обе знаем, что Артём вырос красавцем. Я даже не буду это отрицать», — вздыхает Лерка. «Ну уж поверь, занимать очередь в бесконечной веренице его поклонниц мне совсем не хочется. Отшивать парней все же куда приятнее, чем бегать за ними». «О чем ты?» — удивленно приподнимаю бровь. «Какая еще вереница?» «Брось, только не говори, что не знаешь», — закатывает глаза. «Чего не знаю?» «Ну, что Соколов завладел титулом главного плейбоя нашей школы. От него все девки с 5-го по 11-й тащатся». В памяти тут же вспыхивает сценка, где на линейке в честь 1 сентября девятиклассницы, чуть не капая слюнями, обсуждают Соколова, мол, какой он клевый. «Да ну!» Сказать, что я ошеломлена, ничего не сказать. Когда мой солнечный мальчик успел повзрослеть и стать ловеласом? Ведь еще совсем недавно его плющило от одного лишь «тили-тили тесто, жених и невеста». Он не общался с девчонками и не проявлял к ним никакого интереса. А сейчас что? Вырос и превратился в лихого завоевателя сердец? «Вот тебе и дано», — передразнивает Грановская. «А про Ленку Стрельцову слышала? Что, тоже нет?» «Не-а», — подгоняемо любопытством подаюсь чуть ближе. «Что там с ней?» «Они же с Соколовым типа гуляли». Она загадочно понижает голос. «Да, что-то такое я припоминаю. Летом Тёма пару раз не смог поехать с нами на дачу, потому что должен был встретиться с друзьями, в числе которых была Лена. Но я как-то не придала этому особого значения». «Ну и что?» «И якобы у них всё было», — выдаёт многозначительно. «Что всё?» — хлопая ресницами. «Совсем всё, Вась. Ну, догоняй скорее». Пару мгновений я озадаченно таращусь на Лерку, а затем до меня, наконец, доходит. «Нет», — неверяще тяну я, — «быть того не может». «А мне кажется, очень даже может. Нет, я, конечно, свечку не держала, но всё равно верю. У мальчишек в этом возрасте сплошные гормоны». «Ну а как же Лена?» «Всё ещё переживая шок, спрашиваю я. Они же вроде сейчас даже не общаются». «Возможно, а возможно и общаются. Тебе откуда знать?» Вопрос ставит меня в тупик, и я потрясённо замолкаю. Раньше я была в курсе всех событий, происходящих в жизни Тёмы, а теперь, выходит, не знаю половины. Он не говорил, что встречается с Леной. Даже о том, что она ему нравится, не говорил. Если честно, я не до конца понимаю, что именно вызывает в душе раздрай. То ли новость о том, что мой лучший друг, которого я помню сопливым мальчишкой, вовсю отрывается с девчонками, то ли осознание того, что мы с ним как-то незаметно отдалились друг от друга. Наш забавный, уютный мир, разукрашенный всеми цветами радуги, неожиданно стал нам мал. Мы повзрослели, сменили интересы, обзавелись секретами. А ведь нам всего по 16. Что же будет дальше? «Эй, Вась, всё в порядке?» Лера касается моего плеча, выдёргивая из мрачных мыслей. «Ты чего-то приуныла?» «Да, да, нормально». Трясу головой, стряхивая наваждение. «Пошли доедать, а то перемена скоро закончится».